Никогда в жизни Джессон не испытывал ничего подобного. Открытие Моцарта можно было сравнить разве что с открытием Колумбом Америки. Знакомство с этим композитором явилось для Джессона невиданным откровением. Музыка Моцарта заворожила и потрясла его. Мюллер снова проиграл фантазию, и Джессон подумал, что в этой музыке есть нечто, к чему он будет еще не раз возвращаться. В тяжелые минуты она явится для него спасением. Пикеринги могут презирать подобную музыку, но разве любые их насмешки способны ее принизить? Ради наслаждения такой музыкой стоило жить на свете. Мюллер сыграл еще несколько сонат Моцарта. Они были певучи и нежны. В них было божественное совершенство, свой особый стройный порядок, уравновешенность и ясность. Музыка действовала умиротворяюще и покоряла своим изяществом. Джессон был счастлив, что ему довелось ее услышать. Мелодии Моцарта заворожили его. Но он понимал, что такая привязанность может таить в себе больше опасности, чем любовь к женщине. Видя, как Моцарт увлек Джессона и проникшись к молодому человеку еще большей симпатией, Мюллер провел весь остаток дня в рассказах о композиторе. Он признался Джессону, что хотел написать книгу о Моцарте. Год назад уже принялся было за нее, но, обескураженный отсутствием у бостонцев интереса к его музыке, да и к самому композитору, оставил эту затею. Однако больше всего потрясли Джессона и оставили глубокий след в его душе подробности о кончине Моцарта. Чтобы такого человека могли бросить в общую могилу, это казалось ему неслыханным надругательством. Счесть это за случайность или проявление равнодушия было невозможно. А когда Мюллер рассказал, что Моцарт умер при весьма странных обстоятельствах и что сам композитор подозревал, будто его отравили, Джессон был склонен поверить Мюллеру и спросил, подозревал ли он кого-нибудь. «Да, Антонио Сальери. При жизни Моцарта Сальери был его главным соперником в Вене. А теперь, через 30 лет после его смерти, Сальери по-прежнему является первым капельмейстером при императорском дворе Габсбургов». «А каково ваше мнение, господин Мюллер?» «У меня немало подозрений. Я и сам был свидетелем враждебного отношения Сальери к Моцарту. Но отравление... Для этого никогда не было достаточных доказательств». Следующие месяцы Джессон посвятил знакомству с музыкой Моцарта, той, что имелось у Мюллера, а также пытался разузнать подробнее о жизни композитора и в особенности об обстоятельствах его смерти. Дебора не разорвала их помолвку и продолжала встречаться с Джессоном каждое воскресенье, но разговора о свадьбе больше не заводила. Джессон по-прежнему занимал должность кассира в банке Пикеринга, который относился к нему с подчеркнутой вежливостью. Квинси Пикеринг, догадался Джессон, считает их помолвку делом прошлого и предпочитает выжидать, нежели вступать в ненужные споры со своей упрямой дочерью. Джессон пытался пробудить в Деборе любовь к Моцарту, играя ей открытые им шедевры, и говорил, в сочинении музыки Моцарта еще никто не превзошел. Но видел, что проявляемый ею интерес не был искренним, потому что она отвечала, его музыка приятна, но в ней нет глубины. Вам бы следовало заняться сочинением церковной музыки. Мне сказали, что новое собрание церковной музыки отличается хорошим вкусом, и им довольны. Нужно добиваться, чтобы общество объявило о вашем авторстве. Вскоре всем стало известно, что Джессон Отис — автор гимнов. Его духовные мелодии, по словам Элиши Уитни, столь приятные для слуха и легкие для исполнения, сразу стали пользоваться популярностью. Даже церкви, не принадлежавшие к обществу, захотели приобрести его гимны, а затем и верующие таких отдаленных мест, как Нью-Йорк, Филадельфия, Чарльстон. И когда понадобилось выпустить второе издание, Элиша Уитни решил поставить на собрание имя Джессона Отиса. Он извлек из этого пользу и для себя. Профессор гордился собой, принимая похвалы за то, что первый открыл столь талантливого композитора. Новость о том, что банковский кассир сочинил духовную музыку, привлекла к собранию большой интерес и сильно повысила на него спрос. Квинси Пикеринг не обратил на это ровно никакого внимания, а Дебора увидела в успехе Джессона свою заслугу и снова стала к нему нежна и внимательна. За год собрание духовных гимнов выходило целых 7 раз. Автор заработал на нем $2000, да и финансовое положение общества заметно упрочилось. Как-то в воскресенье после службы профессор предложил Джессону написать новые гимны, а когда тот заколебался, не зная, что ответить, профессора это явно обеспокоило. Элиша Уитни, чье сходство со сморщенной старой черепахой стало еще более разительным, сказал: «Молодой человек, мы готовы повысить вам плату. Разумеется, в пределах разумного. Дело не в деньгах, профессор. Нет, трудолюбивый сын Новой Англии не может оставаться равнодушен к благам, даруемым деньгами. А этот молодой человек проявил много трудолюбия». В своих сочинениях, — подумал Элиша Уитни, — но вслух сказал: «В чем же дело? Как объяснишь профессору, что чем больше он слушает Моцарта, тем сильнее разочаровывается в своих сочинениях, и тем больше его тянет посетить те места, где родилась эта божественная музыка?» Джессон сыграл Элиша Уитни несколько сонат Моцарта, но профессор остался к ним глух, объявив, что они не идут ни в какое сравнение с духовной музыкой Генделя, а использовать мелодии Моцарта для своих гимнов Джессон не решался. Это было бы святотатством. В поисках отговорки Джессон неожиданно для себя сказал: «Я подумываю предпринять путешествие в Старый Свет. Мне хотелось бы повидаться с некоторыми европейскими музыкантами». И тут он вспомнил, что общество намеревалось заказать господину Бетховену ораторию. «Знают ли Пикеринги о вашем намерении поехать в Европу? Я хотел сначала посоветоваться с вами, профессор». «Почему?» «Я мог бы посетить Бетховена. Ваше рекомендательное письмо пришлось бы весьма кстати». «Бетховен оставит его без внимания. У нас никогда не было с ним личной переписки». «Но он не оставит без внимания заказ общества, профессор». Элиша Уитни не стал развивать дальше эту тему, а только заметил: «Если вы решите посетить Старый Свет, я обращусь к Квинси Пикерингу с просьбой предоставить вам отпуск. К сожалению, многие энергичные и подающие надежды молодые люди жертвуют своим будущим в погоне за несбыточными мечтами». «Как обстоят дела с заказом оратории Бетховену?» Джессон, погруженный в задумчивость, невольно вздрогнул. Мюллер повысил голос, и Джессон вернулся к действительности. Взволнованный всем тем, что он узнал о Сальери, он забыл сообщить старому музыканту о письме, полученном от общества. Элиша Уитни, не упускавший из виду и собственные цели, оказался ему весьма полезен. «Мне придется, возможно, кое в чем уступить», — сказал Джессон. «В Вене у вас появится возможность встретиться и с другими людьми. Например, с Сальери?» «Сальери, считайте, уже мертв. Никто его больше никогда не увидит. Тогда к чему мне ехать в Вену?» Мюллер взял щепотку табаку, поправил свой старомодный парик, потеребил серебряные пуговицы на камзоле и ответил. «Господин Бетховен очень хорошо знал Сальери. Сальери был его любимым учителем. Насколько мне известен характер Бетховена, он будет со всей страстью защищать своего учителя». «Значит, вы полагаете, что я твердо решил расследовать обстоятельства смерти Моцарта?» «Сейчас для этого самый подходящий момент. После признания Сальери и его попытки к самоубийству, Вена должна быть полна всяких слухов и разговоров. В такое время вам наверняка удастся разузнать скрытое доселе. Путешествие предстоит нелегкое. Во времена Моцарта оно было куда труднее. В теперешних каретах не гуляют сквозняки, да и рессоры стали получше. Вот увидите, все будет в порядке». «Глупо скрывать свою заинтересованность, однако не отказывайтесь, иначе потом пожалеете», — уговаривал Мюллер. «Еще живы многие из тех, кто знал Моцарта и Сальери. Кто поручится, будут ли они живы через год-два? Мой брат Эрнст пишет, что Бетховен прихварывает, да и сам Эрнст, который может вам многое рассказать о Моцарте и Сальери и устроить встречу с господином Бетховеном, тоже уже не молод и подвержен болезням. Ну, а сестры Вебер, три сестры, что связали свою жизнь с жизнью Моцарта, его жена Констанца, ее старшая сестра Алоизия, первая его любовь, что ни для кого не секрет, и третья младшая сестра Софи, на чьих руках он умер. Все они уже в преклонных годах. Скоро старость и болезни многое сотрут в их памяти, а смерть вообще все предаст забвению. Родная сестра Моцарта Наннерль сильно болеет, и, говорят, дни ее сочтены. А сколько ценного можно у нее узнать? Если вы искренне желаете встретиться с людьми, знавшими Моцарта и Сальери, вам следует торопиться. К примеру, Лоренцо да Понте, который был близко знаком с обоими и писал для них либретто, ему должно быть уже под 80. Да Понте был соотечественником Сальери. Сальери ввел его в венский музыкальный круг. Да Понте считался непревзойденным мастером интриги. Пожалуй, и не найдешь другого, кто знал бы столько о Моцарте и о Сальери. Он теперь живет в Америке, в Нью-Йорке. А захочет ли он со мной говорить, господин Мюллер? Он готов говорить с каждым, кто желает его слушать. Вы его знали? В музыкальных кругах Вены его знали все. Это был замкнутый мирок, ограниченный с одной стороны собором святого Стефана, с другой — Дунайским каналом, с третьей — династией Габсбургов и их дворцом Хофбург, а с четвертой — Бургтеатром, где ставилось большинство опер. «А вы когда-нибудь встречали Моцарта и Сальери в обществе да Понт?» «Да! Но ведь всякий человек видит вещи по-своему. А Господь редко кого наделяет даром прозрения». Мюллер откинулся на спинку стула, обитого красной материей, копией тех стульев, что он некогда видел в Гофбурге, и сделался вдруг недвижим и молчалив. Джессону показалось, что старик погрузился в сон, а, может быть, он просто вел с собой и со своим прошлым длинный разговор. Внезапно Мюллер воскликнул: — «Отис, где вы?» Я здесь, господин Мюллер. Подвиньтесь поближе. Мне вспомнилось, как Сальери и да Понте поспорили между собой о ядах на репетиции оперы «Так поступают все». О чем же был спор? Им помешал Моцарт. Он боялся, что Сальери уговорит да Понте расстаться с ним, Моцартом. Сальери сказал тогда, что «Дон Жуан» — опера, восхваляющая дьявола. Моцарт очень рассердился, а это с ним случалось редко. Разговор происходил перед оркестром. А кто же пригласил Сальери на репетицию? По-видимому, да Понте. Они были хорошими друзьями. Да Понте поддерживал дружбу со всеми сколько-нибудь известными венскими композиторами. Моцарта это огорчало. Он говорил, нет человека, которому все одинаково милы. Это противно человеческой натуре. А чем кончился разговор об отравлении? Я расскажу вам о Моцарте, каким я его знал. Слушайте, если вам интересно. Джессона охватило беспокойство. Что, если реальность разрушит образ, созданный воображением? Ему хотелось крикнуть «Прошу вас, остановитесь!» Но он промолчал, заранее примирившись с любой уготованной неожиданностью. Небо заволокло серыми тучами, хлынул дождь, капли колотили в оконное стекло, словно выбивая зловещую барабанную дробь. Мюллер закрыл портьеры, комнату теперь освещал лишь двойной подсвечник, стоявший на резном дубовом столике рядом с клавесином. Мюллер неторопливо приступил к рассказу, стараясь воссоздать образ Моцарта, а Джессон ловил каждое слово, перенесясь в мир прошлого.